Представляйте детей ваших Богу через молитву. Порой мы не знаем, в чем состоит Божья воля, и, следовательно, мы должны просить Бога, чтобы Он раскрыл нам ее. Мы хотим знать, каковы Его планы в том или ином случае. Зачастую, прежде чем приступить к молитве веры, нам надо помолиться молитвой об указании и руководстве. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день, направляет кротких к правде и научает путям своим». Это, как видим, волнует псалмопевца. Он хочет знать Божью волю, хочет следовать Его указаниям, и поэтому возносит молитву о руководстве. Молитве этого рода должен предшествовать период ожидания. Вы становитесь перед Господом и спокойно ждете. Вы пребываете не в активном, а скорее в пассивном состоянии и пробуете услышать. Приходилось ли вам когда-нибудь прислушиваться к слабому, едва различимому звуку? Вы говорите: «Не мышь ли скребется в углу?» и даже сдерживаете дыхание, стараясь расслышать получше. Нам надо сохранять спокойствие в присутствии Божьем. Мы нуждаемся во внутренней тишине и в спокойной обстановке вокруг нас. В наш век это требует усилия. Вы удивились бы, если бы обнаружили, каким шумом обуреваемо все ваше существо. Между тем, если вы хотите услышать голос Бога, вам надо успокоиться. Илия слышал великий шум ветра, землетрясения, бушующего огня, но ни в ветре, ни в землетрясении, ни в огне Бога не было. Лишь после того, как весь этот страшный шум улегся, Бог стал говорить к Илии тихим голосом. Проникшись чувством тишины и покоя, и вы излагаете вашу нужду. «Я хочу знать Твою волю в этом деле». Затем вы представляете самого себя полностью открывшимся пред Богом. В сущности, вы говорите Богу: «Господь, что касается меня, то я готов следовать любым путем, только бы он был угоден Тебе. Всей душой я готов принять Твои предложения». Не молитесь молитвой об указании и руководстве, прежде чем не исполнитесь желание принять Божий ответ. Если вы предстаете перед Богом с сильным желанием поступить так, а не иначе, и говорите: «Вот ответ, который я хочу получить, Господь, скажи мне, правильно ли я намерен действовать», то не получите ответа на молитву об указании. Предварительным условием для получения на такую молитву ответа является абсолютная готовность принять Божий путь. А пути Его на редкость созидательны и достойны удивления. Если вы молитесь с душой, абсолютно открытой для принятия Его указаний, вас неожиданно может осенить мысль, которая иначе никогда бы вам в голову не пришла. Другими словами, вы должны с искренним желанием произнести: «Я пойду направо или налево, вперед или назад, только бы мне знать волю Твою». Лишь в случае полной готовности с вашей стороны принять Его волю, Бог может открыть вам ее. На последнем этапе вы благодарите Его, даже если ответ еще не получен вами. Дело в том, что Он не всегда приходит в процессе молитвы. Нередко это случается позже. Только будьте готовы услышать Его. Бог может ответить вам через случайно встреченного человека, который заговорит с вами как раз о том, о чем вы молились. И если у вас есть уши, чтобы слышать, вы тут же поймете, что это и есть тот ответ, которого вы ждете. Вы можете получить его и при чтении Библии. А может быть, в следующее воскресенье то, о чем вы молились, будет так или иначе затронуто в проповеди. Ответ может прийти и через обстоятельства, которые сложатся определенным образом, и через полученные вами впечатления. много есть путей, которыми Бог может приблизиться к вам. Вам нужна лишь готовность слышать Его голос. Молитва поклонения и хвалы. Этот род молитвы делает вас доступным Богу. Не случайно с нее концентрирующие ваше внимание на Боге практически начинаются церковные службы. Ведь человек расположен сосредоточиваться на самом себе. Когда же мы совершаем молитву, мы находимся во святилище перед лицом Господа. Тут очень помогают места из Библии, которые восхваляют Господа. Вся молитва представляет разговор с Богом в Его постоянном присутствии. Молитва ходатайства. Она очень похожа на молитву веры. Многие молитвы веры являются одновременно и молитвами-ходатайствами, просто потому, что мы возносим их о ком-то другом. Но произнося их, мы открываем одну вещь. Нередко мы молимся о людях, как о чем-то постороннем по отношению к нам. Даже, к примеру, когда мы молимся об исправлении дурного характера одного из наших детей. Замечали ли вы, что молитвы эти, как правило, не особенно успешны? И, видимо, потому, что мы вносим в них элемент осуждения, подрывающий силу молитвы. Вот соображение, которое может оказаться полезным. Когда вы хотите помолиться о чьей-то нужде, зрительно представьте самого себя, как бы вбирающим в собственное существо этого человека, прежде чем начнете молиться о нем. Вас охватят новые чувства по отношению к нему. Он более не постороннее для вас лицо. Он в вашем сердце, и вы заодно с ним. Вы молитесь, и Бог с вами, в вас и в вашем сердце производит взаимодействие между ним и этим человеком. Вместо того, чтобы направлять молитву на людей, пребывающих вовне, вы вбираете их в себя и позволяете Богу, который в вас, приступить к изменению ситуации. И поразительно, как начинает исправляться чувство осуждения и критицизма, коль скоро вы максимально приблизите к себе человека, о котором молитесь. Ведь трудно судить того, кто находится в вас самих. Удерживая его в себе, начинайте молиться о нем. Ваше отношение к нему станет намного добрее и любовнее, а любовь – преобразующая сила. Это простой умственный прием, который делает молитву ходатайства более эффективной. Молитвы мгновенные и насущные. Посреди рабочего дня вы поспешно произносите молитву. Вы не можете отвести на нее целых полчаса, но произнести ее прямо сейчас требует сложившаяся обстановка. Конечно, такие мгновенные молитвы бывают, как правило, успешны только тогда, когда уходят корнями в стойкую молитвенную жизнь просящего. Если для него, то есть для просящего, вознесение хвалы и молитвы – неотъемлемая часть его повседневной жизни, тогда он может рассчитывать на Божью помощь и в срочной непредвиденной нужде. Вот сцена, описанная в книге пророка Неемии в начале 2 главы. «Неемия подает царю чашу с вином, и сказал мне царь, чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному. Как видим, Неемия не встал на колени и не молился полчаса в присутствии царя. Он, так сказать, сходу вознес Богу мгновенную насущную молитву, потому что хотел, чтобы ответ, который он даст царю, был ему подсказан Богом. И Бог ответил на эту мгновенную молитву Неемии. Вообще же вы не можете ухватить Бога на бегу. Вам надо хотеть находить время, необходимое для того, чтобы войти в Его присутствие. Ваши мгновенные молитвы, произнесенные в суматохе дня, черпают свою силу из того другого времени, которое вы отводите исключительно для беседы с Богом. Но если вы пытаетесь свести свою духовную жизнь лишь к мимолетным молитвам, наскоро вознесенным к небу, не рассчитывайте, что Бог станет откликаться на них. Молитва – это глубокое и многообразное переживание. Она требует времени, усилий, преданности Богу. Но невозможно провести время более благотворно, чем в молитве, и нет преданности, которая была бы вознаграждена полнее. Обетования Божии так же велики, как Его безграничная любовь. По мере включения в строго упорядоченную молитвенную жизнь вы будете сталкиваться с тем, что мешает или, напротив, помогает молитве, то есть с тем, что препятствует получению ответа на нее, либо способствует получению этого ответа. Помехи молитве. Одной из значительных помех молитве является чувство негодования или дух непрощения. Дело в том, что законы молитвы так же незыблемы, как привычные нам законы физики или химии. И здесь, как и там, ряд вещей просто не может произойти, если не будут соблюдены определенные условия. Иисус говорит в Евангелии от Марка 11:24: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Но затем, в 25 стихе, он продолжает: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Это и есть закон. Если вы не прощаете, то и Бог не может простить. И не потому, что Он не хочет простить, не потому, что Он ожесточается сердцем против вас и ждет, чтобы прежде, чем Он сделает, сделали вы. Вовсе нет. Просто таково действие закона прощения. Вы не можете быть прощены, если сердце ваше замусорено гневом и возмущением. Коль скоро обстоятельства или человек вызывают у вас негодование, либо обстановка складывается так, что причиняет вам боль, вам надо что-то делать с обуревающими вас недобрыми чувствами. Ибо пока вы не предпримете каких-то мер против них, ваша молитва не может быть успешной. Как-то одна женщина рассказала нам, что пережила из-за своей дочери. Та ушла из дому и вышла замуж, не спросив ее согласия. Сердце матери было исполнено возмущения, и ей казалось, что оно вполне справедливо. Ведь она воспитывала девочку одна, без отца, который погиб на войне, и вот теперь дочь оказалась такой неблагодарной. Мать была достаточно проницательной, сильной в молитве женщиной, чтобы осознать, что она сама утратила контакт с Богом. В конце концов, она обратилась к священнику в своей церкви: «Сделайте вы что-нибудь, я не могу вновь обрести Бога». Какое-то время она пробыла у церковного алтаря, и там вдруг охватило ее потрясающее внутреннее прозрение касательно силы прощения, заключенной во Христе, в особенности очищающей силы Его крови. Она говорила, что пережила такое ощущение, будто Бог явился к ней с гигантским пылесосом, в который полностью всосал гнев и обиду, теснившие ее сердце. В порыве этого удивительного чувства очищения от горького негодования она глубже осознала и природу его. Она прежде всего увидела, что негодование было ее грехом. То, что сделала дочь, касалось ее и Бога. Но что до нее, то ее возмущение поступком дочери было грешным чувством, а затем откуда-то из глубины пришло еще одно удивительное прозрение. Свой контакт с Богом, свое примирение с Ним ты можешь утратить лишь по причине собственного греха, а не греха, совершенного кем-то другим. Подумай об этом. Если ты потеряла покой, если потеряла примирение с Богом из-за поступка, совершенного кем-то, присмотрись к ситуации внимательнее. Тот другой человек не может отнять у тебя твой мир. Лишить его может тебя только собственный грех. Что ни делали люди в отношении Иисуса, мир никогда не покидал его души. Он никогда не терял контакта с Отцом, никогда не допускал, чтобы возмущение овладело им. Другое препятствие молитве в чувстве вины. В Псалме 65, 18 стих говорится: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Если мы затаили в себе нечто, если есть у нас скрытые ото всех обычаи или привычка, о котором мы знаем, что они противоречат воле Божией, то на веру нашу это действует как короткое замыкание в цепи, препятствующее прохождению по ней тока. Почему? Да потому что глубоко внутри нас, независимо от того, насколько мы осознаем это, живет убеждение в собственной неправоте. В глубине души мы не придаем ни малейшего значения своим же доводам. Вы можете говорить: «Да, но ведь это совершенно необычное обстоятельство». Вы можете убеждать себя принять это, вы можете убедить в этом своих друзей. Все это может звучать весьма приемлемо. Но в глубине души мы не поддаемся собственным доводам. Там, в глубине, мы знаем, что Бог говорит о грехе и вине. Дверь, в которую приходит молитва, плотно захлопнута, и вы никак не сумеете открыть ее, пока не разрешите свою проблему. Препятствовать молитве может и сомнение. Ведь единственной основой молитвы является вера в Божье Слово и доверие Ему. Вот ключ к ней. Что Бог говорит? Не что человек говорит и не что я думаю, а что говорит Бог. Мартин Лютер молился так: «Пусть свершится не по заслугам моей молитвы, но по верности Твоей истины». И вот здесь нам приходится перестраивать наше подсознание, потому что именно в нем коренятся наши сомнения. Сознание наше может говорить нам: «О, я верю, вера моя по-настоящему велика». Но из-под сознания до нас доносится вопрос: «А так ли это?» Ибо в нем, в подсознании, погребались, начиная с детских лет, все наши страхи и сомнения, всякая терзающая нас неуверенность и неопределенность. И в одночасье измениться этому невозможно. Изменение наступит лишь в процессе перестройки и нового опыта. Тут-то и нельзя не вспомнить учение о так называемом позитивном мышлении. Глубины нашего сознания откликаются на мысли и предположения положительного характера. Вы принимаетесь говорить себе в процессе молитвы, размышления и чтения Писаний, что Богу можно доверять, и вы можете положиться на Бога. Если вы продолжаете питать этими мыслями компьютер вашего подсознания, то рано или поздно способность верить укрепится в нем. Это довольно просто, но требует времени. Сразу этого не происходит. В один день вера не вырастает. Но вот Господь вручает нам дары веры. Глубины нашего существа внезапно проникаются этой верой, идущей от самого Бога. Это совершенно особое состояние. Каждый день оно не повторяется, потому что получаемое нами Божий дар. Вера же, о которой мы говорим здесь, подобна медленно созревающему плоду, и в процессе ее роста мы доверяем Богу все больше и больше. В Псалме 15, стих 7, содержится удивительное откровение относительно воздействия Бога на глубинные уровни нашего сознания. В нем говорится: «Благословляю Господа, вразумившего меня, даже и во сне учит меня сердце мое». Ваше сознание охвачено сном, но подсознание не спит никогда. Если вы серьезно относитесь к этому, так как следует христианину, если поступаете подобно ученому или специалисту, которые уделяют время и отдают самих себя избранному ими предмету, то вы и просыпаться станете в молитвенном состоянии, и вы обнаружите, что, оказывается, молитесь в глубине души, молитесь, пока спали. На пути дохождения нашей молитвы вырастает препятствие и тогда, когда мы молимся о чем-то неугодном Богу. Мы подчеркивали, насколько это важно познавать Божью волю, когда говорили о молитве веры. Соответствие молитвы воле Его – главное условие для ответа на нее. С другой стороны, может быть и так, что просимое нами не соответствует установленной Богом первоочередности, его, так сказать, расписанию. То, о чем вы просите, возможно, и не противоречит Божьей воле. Но дело в том, что вы молитесь о номере 3, не помолившись о номере 1, или о чем-то, что Бог намерен совершить через 2 месяца, тогда, когда вы хотели бы, чтобы это произошло прямо сейчас. К примеру, вы молитесь о выздоровлении кого-то из детей, страдающего серьезным почечным заболеванием. Но, возможно, как средство исцеления Бог хочет использовать всю ситуацию, сложившуюся в вашем доме. Может быть, Он намерен каким-то образом увязать между собой все виды взаимоотношений в вашей семье, включив их в процесс исцеления. Вы подобны младшему помощнику плотника, озабоченному лишь тем, чтобы прибить друг к другу 2 доски, тогда как плотник, распорядитель, исходит в своих действиях из того, каким должен быть возводимый их дом. Существуют какие-то частности, которые необходимо привести в порядок для того, чтобы работа в целом могла быть успешно выполнена. Так что если ответ на нашу молитву задерживается, это вовсе не означает, что Бог не отвечает или не хочет ответить на нее. Порой это может значить, что Он руководствуется соображениями, неизвестными нам. Наконец, препятствием прохождению молитвы может служить и противодействие сатаны. Он ведь не лишенный, как известно, силы, сопротивляется всему, что делает Бог. И нам приходится считаться с этим. Помните о молитве Даниила, на которую сразу не было отвечено. Но когда ангел Господень пришел к нему с ответом, то сказал: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Написано в Данииле, 10 глава, 12 стих. Не правда ли чудесное свидетельство о Боге, отвечающем на молитвы? Однако далее ангел объясняет Даниилу, почему он замедлил с ответом. «Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я оставил его там при князе Персидском». Даниила, 10 глава, 13 стих. Конечно, ангел говорит здесь не о земном князе, а о демонической силе, контролирующей ту часть земли, где расположена Персия. Он имеет в виду тех, кого Павел в послании к Ефесянам 6:12 называет начальствами, мироправителями тьмы века сего, духами злобы поднебесной. Архангел Михаил – один из руководителей небесного воинства. Так что здесь мы видим пример молитвы, на которую не было отвечено обычным путем, ибо демоническая сила, противостоящая Богу, на протяжении 21 дня не давала ответу на нее дойти до земли, пока, наконец, не явился Михаил, который вступил в бой с духом злобы, и тогда ангел, несущий ответ, сумел пробиться к Даниилу. Какое же множество ответов повисает на полпути к земле в ожидании веры, которая силой своей притянула бы их к возносящим молитвы. Ибо в вере и молитве содержится великая сила, побуждающая Бога к действию. Вот почему Иисус приводит 2 притчи, убеждая нас быть настойчивыми в молитвах, поскольку ответы на них нередко не приходят тотчас. Помощь в молитве. Если вы действительно серьезно относитесь к молитве, сделайте ее неотъемлемой частью своей повседневной жизни, и вы увидите, что больше не живете, опираясь на собственные силы и таланты. Изо дня в день вы станете уповать на Божью силу. Прежде всего, каждый день выделяйте какое-то время, чтобы провести его наедине с Богом. Поступая так, вы приучаете себя к упорядоченной, дисциплинированной духовной жизни. Вы занимаетесь духовной тренировкой, подобно тому, как спортсмен занимается тренировкой физической. Когда вы наблюдаете за ним, блестяще выступающим в спортивных соревнованиях, то ведь видите его лишь в краткие минуты действия. Вы, однако, знаете, что им предшествовала длительная и трудная программа тренировок в рамках суровой дисциплины. А если бы не это, то никогда бы не выступить ему со столь блестящими номерами. Так и в духовной жизни. Моменты вашей действительной встречи с Богом, моменты, когда вы получаете ответы на свои молитвы, были бы невозможны, если бы, неизменно подчиняясь установленным для себя правилам, вы не проводили бы ежедневно спокойное время наедине с Богом. Это совершенно необходимое условие. И если вы не желаете выполнять его, то без особого ущерба можете вообще не молиться. Это понятие молитвы останется для вас скорее чем-то, о чем вы периодически слышите со стороны, чем тем, что переживаете непосредственно. Любое дело требует вашего времени. И нет лучшего способа проверить, какое значение вы придаете тому или иному делу, чем, взглянув на ваш календарь, установить, сколько времени вы собираетесь уделить ему. Для того, что считаете важным, вы времени не пожалеете, потому сколько времени вы отводите на общение с Богом, можно с уверенностью судить, насколько важным для себя вы считаете это общение. И опять-таки, в оценке этого не ошибается ваше подсознание. Вы говорите: «О, я верю в Бога и хочу служить Ему, просто я слишком занят, чтобы молиться». «Все ясно», – фиксирует ваше подсознание, – «это лишь маска». Серьезного значения для тебя Бог не имеет. Так оно и есть. Для того, что вы на самом деле считаете важным, вы найдете время. Правило это ненарушимо. И если в отношениях с Богом вы будете держаться Его настолько твердо, насколько это возможно для человека, то скоро в вашей жизни наступят поразительные изменения. Второе. Если это возможно, присоединитесь к группе людей, серьезно относящихся к молитве. Не говоря уж о том, что вы станете учиться у других. В групповой молитве содержится особая сила, и в отношении ее даны особые обетования. И последняя вещь, которую необходимо помнить – сила, которой облечено имя Иисуса Христа. Иисус сказал: «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Что это значит – молиться во имя Иисуса? Это значит – обращаться к Отцу не с позиции собственного «я», а исходя из того, кем является Иисус –